Глава 13. «Полина, ты знаешь, мне кажется, это не та могила», — осторожно сказал я, глядя на обессилевшую девушку. Последнее, что мне сейчас хотелось, это чтобы ее усталость переросла в злость, которую она решит выместить на мне. Тем более, что я сам на это напрашивался. «Темников, ты что, издеваешься?» — нахмурилась Лазарева. «Поверь, сейчас не самое лучшее время для шуток. Ты бы лучше посмотрел по сторонам и подумал, где может быть третий ключ». «Я так и сделал, поэтому говорю тебе. Это не та могила», — повторил я. А заскучавший было Нарышкин вновь оживился и с интересом слушал наш разговор. Несмотря на то, что с Полиной мы виделись не каждый день, однако за последние пару лет я успел узнать ее достаточно хорошо для того, чтобы, глядя на ее лицо, сказать, что сейчас начнется буря. Причем одна из таких, которые долго затухают и запоминаются надолго. Поэтому я решил нанести удар первым и попытался достучаться до ее сознания. «Послушай, Лазарева, ты только не ори, хорошо?» — сбил я ее с толку простым вопросом. «Ты же сама говорила, что у меня есть кое-какие способности, правильно? Видела же?» К моему удивлению, рот она закрыла, и бурю я погасил в зародыше. «Тебе просто повезло, мой мальчик», — уверенно сказал Дориан. «Она слишком устала. В другой день ты бы и слова не успел сказать, как уже оказался бы в самом эпицентре бушующего урагана». «Ну, допустим, видела», — сказала Полина. «Но здесь нет других могил. Я облазила здесь все вокруг. Может быть, ты просто не заметила? Глаз замылился или еще что?» «Макс, у тебя есть какой-то вариант?» — спросил Лёшка. «Если так, то почему бы нам просто его не проверить, вместо того, чтобы языками чесать? Так мы до вечера здесь провозимся. Опять эта клоунская делегация с конем приедет». «Ага, кажется, есть такой вариант», — ответил я. «Кажется», — фыркнула Полина. «Как он мог у тебя появиться, если ты отсюда никуда не выходил? Да и откуда, скажи-ка мне? Вот стоит саркофаг, на котором русским языком написано «Золотарёв». Что тебе еще нужно? Только время зря потеряем». «Не потеряем», — заверил я ее и бросил взгляд на Градовского, который с виноватым лицом болтался над лестницей. «Ты отдохнешь заодно. Подумаешь, где еще третий ключ лежать может?» «Ладно, разве что так», — сдалась Лазарева, довольно живо встала с пола и подняла свой рюкзак. «Тогда идем, чего ждать? Лёшка правильно говорит, время-то идет». Тем временем раннее утреннее солнце уже успело затянуть серыми облаками. К тому же поднялся сильный ветер, который нещадно трепал Лешью гору. Приятное солнечное утро вдруг превратилось в мрачное и угрюмое. По всему чувствовалось, что вот-вот зарядит дождь, и хорошо еще, что без снега. Призрак вел нас по таким местам, которые нельзя было назвать заброшенной тропой. Так, нехоженная часть горы, которая поросла редким сортом акации. Я думаю, этот вид назывался «акация непроходимая колючая». Нам удавалось пробираться лишь при помощи энергетических мечей, которыми мы с княжичем активно помогали себе при ходьбе. К чести Полины, она шла молча. За всю дорогу ни разу не спросила меня, уверен ли я, что мы правильно идем. Хотя я вот был не очень уверен. Шли мы почему-то вверх, хотя нам нужно было вниз. Время от времени я грозно посматривал на Градовского, но тот упорно не менял курса. Остановился он уже почти на самом верху горы. Еще немного, и мы бы уже добрались до самой часовни. Оказавшись на небольшом уступе, мы расчистили его, избавившись от акации каменных валунов, которых почему-то здесь было довольно много. Да и вообще, этот каменный уступ выглядел как-то неестественно. Прямо перед нами в горе было небольшое углубление, которое закрывала широкая железная дверь. Даже сейчас, когда вся она была изъедена ржавчиной, дверь смотрелась достаточно массивной и производила внушительное впечатление. При виде ее у Полины загорелись глаза, а от былой усталости и след пропал. На лице вновь появилось то самое радостное выражение, видя которое у меня у самого лицо всегда расплывалось в улыбке. «Смотрите, там наверху тоже такой уступ», — показала Лазарева наверх горы. Когда-то они были соединены между собой. Вот почему я не нашла ее. Это объясняет и наличие этих камней здесь». «Я так понял, это та дверь, которая нам нужна?» — спросил мокрый от пота Нарышкин, который намахался сегодня энергетическим мечом на месяц вперед. «Правильная дверь?» «Если это не так, то кое-кто об этом сильно пожалеет», — пробурчал я, косясь на Петра Карловича. Хотя это было излишне. Я был уверен, что мы пришли куда нужно. На двери красовалась руна, а такими вещами не будут защищать погреб с картошкой. «Ты просто умница, Макс!» — сменила гнев на милость Полина и уже занялась изучением двери. «Не знаю, как ты умудрился узнать про нее, но если это то, что нам нужно...» «Осторожно, на двери рунная ловушка», — на всякий случай предупредил я Лазареву. Каждый раз в такие моменты думаю о том, что какая все-таки классная штука это кольцо магического взора. Сколько раз уже спасало меня. «Вижу. Как раз ее рассматриваю», — ответила Полина, чем меня очень удивило. Раньше у нее не было артефакта с подобным эффектом. И в таких случаях она обычно пользовалась эликсирами. Теперь вот, видимо, появился. В общем, неудивительно. В конце концов, бизнес Лазаревых растет довольно стремительно. А подобный артефакт в ее деле очень полезная штука. Странно, что он не появился у нее раньше. «Все такие модные», — пробормотал княжич. «Один я себя чувствую, что пришел с ножиком на перестрелку». «Нарышкин, зато мне на такую броню, как у тебя, еще лет 10 работать нужно», — сказала Полина, не отрывая взгляда от двери. «Кстати, парни, а ловушка-то сравнительно нового типа. Ее установили гораздо позже, чем жили Солтарёвы. Будем разбираться». «Ты ловушку снять можешь?» — спросил я. Вместо ответа на мой вопрос Лазарева отыскала начало узора и одним движением начала чертить обратный рисунок. Как по мне, та руна была достаточно непростой и требовала к себе большего уважения. Однако Полина все делала так, как будто для нее это было не больше, чем развлечение. Не прошло и минуты, как от ловушки и след простыл. Причем все было сделано легко и изящно. Честно говоря, мне понравилось. В какой-то момент даже завидно стало, что я так не умею. «Макс, у каждого свои козыри», — тут же решил высказаться по этому поводу Дориан. «Просто всегда приятно смотреть на человека, который что-то умеет делать хорошо. Вот, например, когда ты мертвецов из могил поднимаешь, знаешь, как всех остальных за душу берет». Со своей стороны я вновь активировал дар Форваля, давным-давно прожаревший замок затрещал, пару раз натужно щелкнул, а затем дверь открылась. Точнее, одна из ее створок. Вторая наглухо застряла нижней половиной в каменном полу. Тем временем ветер с каждой минутой становился все сильнее и уже был такой силы, что еще немного, и нам пришлось бы держаться за акации, чтобы нас не снесло. Поэтому едва нам удалось открыть дверь, как мы тут же вошли внутрь, где, по крайней мере, не так сильно дуло. Дальше нас ждал долгий путь вниз по неудобным, очень высоким ступенькам, идти по которым было в одно мучение. Такое ощущение, что они делались для великанов, или кто-то просто очень сильно хотел сэкономить время. Хорошо еще, что время от времени нам попадались небольшие комнатушки, где можно было отдохнуть. В каждой из них имелись кресты, поэтому я сделал вывод, что комнатки раньше как-то использовались смотрителями часовни. Если так, то очень может быть, что этот ход ведет к могиле Золотарёва, или где там спрятан третий ключ. В таком случае, та, в которой мы совсем недавно были, просто обманка для отвода глаз. «Не обязательно именно так», — сказал Мор. «Почему всему этому добру не появиться здесь благодаря стараниям колдунов? Потом уже вверху построили часовню». «И подумали, зачем добру пропадать?» — спросил я у своего друга, глядя под ноги. «Почему бы и нет, Макс? Столько работы проделано». «Сейчас слева от нас находится зал, в котором вы уже были», — сообщил Градовский примерно через четверть часа с начала нашего спуска, и это мне показалось довольно странным. По моим ощущениям, на гору мы поднимались гораздо дольше, чем 15 минут. Хотя идти нам было намного труднее. Здесь только ступеньки неудобные, а там еще и акации эти долбаные рубить приходилось. Однако шли мы правильно, это точно. Я уже давно чувствовал внизу энергию смерти, причем там было довольно много мертвецов, не меньше десятка. «Смотрите-ка, окраска до сих пор еще держится», — сказала Полина, глядя на белые стены лестничного тоннеля, по которому мы спускались. «Странно, правда? Кстати, вы обратили внимание, что через каждые 10 ступеней внизу стоит метка? Жаль, я сразу не начала их считать. Было бы любопытно узнать, сколько их здесь всего». «Как ты успеваешь все это замечать?» — удивленно спросил Нарышкин. «Тут бы шею не свернуть. Уже неплохо. Она еще метки какие-то замечает». Тем временем лестница закончилась, и мы очутились в довольно большом зале с очень низкими потолками, до которых я практически доставал головой. Лёшке так вообще приходилось пригибаться, чтобы шишку себе не набить. «Офигеть! 12 штук!» — с отчаянием в голосе выдохнула Лазарева, глядя на три ряда саркофагов. «Хоть бы один был подписан. Я тогда с завтрашнего утра буду их проверять». «Кто это такие вообще, как думаешь?» — спросил я, глядя на саркофаги, каждый из которых сам по себе был очень интересным. «Смотрите, какие гробницы красивые. Вон тот с тиграми, что ли?» «Да, Макс. В другой раз я бы тоже с удовольствием занялась их осмотром», — нервно ответила Полина. «Уверена, что после изучения я бы эту легенду лично для тебя переписала заново. Но сейчас меня больше интересует, с какого из них начать. Есть какие-то соображения?» Я делал вид, что задумался над ее вопросом и расхаживал между саркофагами. На самом деле я размышлял о том, что Дориан, скорее всего, был прав. Наверное, вся эта история раньше была сделана колдунами. Вряд ли смотрители часовни стали бы сооружать себе такие гробницы. Ни одного креста вокруг. «Вот здесь тайный ход», — сказал Петр Карлович, остановившись напротив каменного черепа, которым была украшена стена. «Он ведет к другим залам, в самом конце которых тоже есть саркофаг. Он очень красивый, но на нем нет никаких надписей. Так что не уверен, что это тот, который нужен». «Что-то еще, Градовский?» — шепотом спросил я, но можно было говорить и чуть громче. В этот момент я стоял слишком далеко от ребят, чтобы они меня услышали. «Подумай хорошенько. Вдруг ты опять что-то забыл?» «Не знаю, насколько это важно, но в комнате с гробницей толкутся парочка призраков в доспехах», — добавил он. «Понятия не имею, что они там делают. Насколько тебе это было нужно, тоже не знаю, Максим. Но, по-моему, это все, что я могу сказать». «Погорелец безмозглый», — прошептал Дориан. «Макс, слышишь меня?» — вновь окликнула меня Полина. «С какой гробницы предлагаешь начать? Если что, мне больше всего нравится вот это, со змеями». «Я тут подумал», — задумчиво сказал княжич. «Может быть, они не все полные? Ну, в смысле, что, если какие-то из них были приготовлены на будущее? Тогда круг поисков можно будет уменьшить». «Они все полные, Лёха», — ответил я. «Но я вас обрадую. Здесь мы ничего искать не будем. Нам нужно идти дальше». «Дальше?» — хором спросили они, и от их мощных голосов с потолка посыпалась пыль. Давненько здесь так громко не кричали. «Идите сюда. Сейчас кое-что покажу», — пригласил я их. «Череп? Ты думаешь, ключ спрятан здесь?» — спросил Нарышкин. «А что? В этом что-то есть». «Макс, что ты молчишь?» Полина провела рукой по скулам черепа и осторожно надавила ему большими пальцами на глазницы. «У тебя есть какие-то мысли? Предлагаешь расколоть его?» «Нет, немного отодвинуть в сторону», — сказал я и вновь взялся изображать из себя могучего чародея. «Ну-ка». По белой стене пошли трещины. Стараясь действовать осторожно, я аккуратно вынул прямоугольный блок с метр шириной и поставил его рядом. Светящиеся огоньки сразу же выхватили из темноты еще одну стену, которая резко отличалась от той, на которой я только что проделал вход. Она была сделана из грубого тесаного камня, плотно подогнанного друг к другу. Прямо по центру была установлена массивная каменная дверь, на которой была выбита голова горгульи. Прямо под изображением твари была впечатана рунная ловушка, по сравнению с которой прошлое было просто детским развлечением для первоклашек. Насколько разными были залы. Теперь я был совершенно точно уверен, что это подземелье однозначно было с богатой историей. К его созданию явно приложили руку и колдуны, а потом и Золотарёв, который построил здесь часовню. Похоже, он придумал, как использовать сильные стороны этого места. «Какая же круть!» — восхищалась тем временем у Золотарёва, глядя на горгулью и ловушку. «Вот это уже похоже на то, что мы пришли куда нужно». «Рано радоваться», — сказал я, глядя на мрачное лицо твари, вырезанное на двери. «Сейчас еще окажется, что нет здесь никакого ключа». «Должен быть», — уверенно сказала Полина. «Ты только посмотри на эту ловушку. С постоянной энергетической подпиткой. Какой дурак будет вешать такое от нечего делать? Нет, Макс, на этот раз ты привел нас по верному адресу». «Макс, дай мне кольцо магического взора на минутку», — попросил Нарышкин. «Хоть посмотрю, как эта руна выглядит. А то и правда чувствую себя как дурак». Я протянул Лёшке артефакт, который он просил. А сам тем временем бросил взгляд на кольцо потерянных душ на своем пальце. Не думаю, что для Фреи здесь найдется чем поживиться. Но есть оно не просит, так что пусть болтается. «Ого! Солидная руна!» — оценил тем временем ловушку княжич. «Полина, ты что, умеешь работать с такими?» «Сейчас попробую, не мешай», — пробормотала она. «Погодите-ка», — насторожился Лёшка. «Что значит попробую? Если она рванет, то, знаешь, даже моя броня не поможет». «Лёха, не ссы», — успокоил я его. «Если что, сразу вряд ли умрем. Ну, может, оторвет руку или ногу. Попросим твою кречетнику, она нам быстро новые конечности нарастит. Ты же сам говорил, что она у тебя биомаг высшего класса. Ни в какой пластике не нуждается». «Прикольно, мне бы так», — хмыкнула Лазарева. «Ребятки, я сейчас начну. Вышли бы вы отсюда на всякий случай в соседний зал, а то мало ли что». «Нет уж, ты лучше давай осторожнее», — сказал я и повесил на всех защитные ауры. «Вместе пришли, вместе и кречетник вы на прием потопаем». Полина что-то недовольно пробурчала и занялась ловушкой. На этот раз пришлось подождать подольше. Провозилось минут 20. Время от времени до нас с Нарышкиным доносились злобные ругательства, которыми девушка награждала мастера рун, установившего эту ловушку. Видимо, специалист был не хуже нее. Наконец мы услышали долгожданное: «Готово! Вот эта задачка с двумя звездочками, мать ее! Выдохнула она и вытерла ладонью пот с лица, оставив на щеке темную серую полосу. Я помог ей встать, и пока она отряхивалась от пыли, проверил, все ли на мне сидит как нужно. Интуиция подсказывала мне, что как раз сейчас начнется самая сложная часть нашего похода, за которую придется уже браться нам с Лёшкой. Лазарева свою задачу только что выполнила. Глядя на меня, княжич тоже проверил, все ли у него в порядке, подтянул броню в некоторых местах, поправил сумку с эликсирами и проверил футляр с мечом. Полина тем временем попыталась толкнуть дверь, однако ничего у нее не вышло. «Мальчики, давайте вместе попробуем», — сказала она и отодвинулась в сторону так, чтобы всем хватило места. Мы втроем налегли на дверь, уперлись ногами в пол, как следует поднатужились и начали толкать ее вперед. Поначалу ничего не выходило. Я уже было подумывал призвать кого-то из своих существ на помощь, как дверь начала понемногу поддаваться. Сначала тяжело, затем все легче, и вскоре нам удалось приоткрыть ее достаточно для того, чтобы получилось пройти сквозь образовавшийся проем. Первым внутрь протиснулся Нарышкин, который запустил перед собой светящийся огонек. Если на этот раз мы с Градовским правильно поняли друг друга, то до самых призраков нас ничего опасного не ждет, так что за княжича я особо не переживал. Однако же ауры на всякий случай на всех нас поддерживал. Пока еще Петр Карлович для меня был не абсолютно надежен в плане доверия, да и вообще, даже утренняя яичница с беконом и та иногда бывает сюрпризом. Что уж тут говорить о приличной гробнице. «Ребята, смотрите, какие здесь горгульи!» — воскликнул Лёшка. «Как живые! Твою мать!» «Полина, стой здесь!» — крикнул я Лазаревой и ломанулся вслед за княжичем, протискиваясь в узкий дверной проем. Рюкзак еще зацепился, зараза такая, вечно в самый неподходящий момент. Вот это да! Внутри горы была пещера. Примерно в шагах 20 от нас На огромных каменных постаментах стояла пара горгулей, каждая из которых была высотой с 3 наших роста. В данный момент они как раз занимались тем, что медленно расправляли свои крылья, а их глаза начинали светиться ярким красным светом. Пока я еще не представлял, что с ними может сделать моя трупная слизь, но, по крайней мере, замедлит. Поэтому я погрузил горгулей в 2 темно-серых куба желе, активировал мечи и посмотрел на призрака, который висел прямо рядом со мной. «Я думал, они просто статуи! Думал, для украшения здесь стоят!» — испуганно заорал Градовский, увидев мой многообещающий взгляд. «Честное дворянское слово! Клянусь, Максим!» «Макс, они взлетают!» — услышал я Лёшкин крик и посмотрел на каменных тварей. Именно так и было. Горгульи медленно поднимались в воздух, хлопая крыльями, будто не замечая мою трупную слизь, просто разрезая ее на куски. Вот это неожиданно. Такого я пока еще не видел. Не спеша, будто покачиваясь в воздухе, они приближались к нам, а я увидел, как Нарышкин одну за другой впечатал в них ледяные глыбы. Заклинания на мгновение превратили их в куски льда, которые тут же разлетелись на мелкие крошки. Они даже не успели опуститься на землю. Почему-то я даже не сомневался, что сражаться с ними стихийной магией — такая себе идея. Да и вообще заклинаниями, в принципе. Самое лучшее, что я мог придумать, было отродье дракона, которого я тут же призвал и поставил прямо перед нами. Пещеру огласил громкий рев, от которого у меня заложило уши. Надо же. А между прочим, этот дракончик хорошо так подрос с последнего раза, когда я его призывал. Люфик просто красавчик. Надо будет в следующий раз, когда в берлоге окажусь, обязательно для него бон-бон выпросить. Увидев нового противника, который внезапно появился перед ними, да еще в пару раз превосходил их размером, горгульи попытались каким-то образом развернуться в обратную сторону, однако ничего не вышло. Мощным ударом отродье дракона раскрошило первую горгулью в мелкую каменную крошку, а затем одним прыжком нагнал вторую и прибил ее к полу, разбив на части. Произошло это так же быстро, как и эффектно. Просто класс. Я смотрел на дракона перед собой, который только что спас нас от этих каменных тварей, и мое сердце стучало, как барабан. «Дориан, ты это видел? После прокачки совсем другое заклинание же получается», — поделился я радостью со своим другом. «Гораздо лучше того, которому ты меня учил». «Ага, только магической энергии теперь требует намного больше», — пробурчал Мор, которому вообще было трудно чем-то угодить. «Можешь считать, что ее у тебя больше нет». «Зато запас есть. Зря я с собой, что ли, вампир ношу». «Мальчики, там у вас все в порядке?» — послышался из-за двери голос Полины. «Что-то вдруг тихо у вас стало». «Некогда разговаривать», — ответил Нарышкин. «Тут Макс ящериц крылатых призывает. Любо-дорого посмотреть». Глава 14. «Мух ты! Вот это громадина!» — одобрила Лазарева мое отродье дракона, успев увидеть его перед тем, как я отозвал существо, чтобы не тратить лишние силы на поддержку. Все-таки Дориан был прав. Это заклинание и в самом деле выкачало из меня неожиданно много магической энергии. Мне кажется, когда я его тестировал после изменения, оно не было настолько мощным. Кто знает, может быть, здесь сыграла какую-то роль особая энергетика этого места? «Что-то я не припомню, чтобы нас учили на третьем курсе таким заклинанием призыва», — наигранно удивился Нарышкин, как будто не знал, что таким вещам в школе точно обучать не будут. «Где ты раздобыл такое заклинание?» «Да так, попалась под руку одна книжка, вот и выучил по случаю», — ответил я, осматриваясь вокруг на предмет еще какой-нибудь неприятной неожиданности. «Это хорошо, что тебе такие полезные книжки под руки попадаются», — похвалил меня княжич. «Я вот с призывом как-то совсем не очень, разве что волка какого-нибудь. Да и то всего на несколько минут». «Пф», — фыркнула Полина. «Я вообще никого призывать не могу, если тебя это утешит. Так что волк для меня — это недостижимый предел мечтаний». Мы ненадолго замолчали, потому что светящиеся огоньки, которых мы заставили путешествовать по пещере, выхватили очень любопытные картинки. Оказывается, это была совсем не пещера. Так это место выглядело лишь до той части, где стояли теперь уже пустующие каменные постаменты, на которых раньше были горгульи. Дальше начинался ровный коридор, стены которого были сплошь покрыты ярким разноцветным узором. Вдоль стен летал Градовский, который усиленно делал вид, что ничего особенного не случилось. Получалось у него это неплохо, почти так же хорошо, как вывалить на мою голову неприятности. «Смотрите, какие яркие краски! Такое ощущение, что его только нарисовали!» — восхищенно сказал Нарышкин, пока мы медленно шли вперед. «Как вы думаете, этот узор что-то значит?» «Неопределенно», — уверенно сказала Лазарева. «Лёша, по моему опыту, в таких местах обычно не рисуют на стенах от нечего делать. Очень похоже на какую-то обрядовую штуку». «Хозяин, я думаю, это один из вариантов звездного узора», — сказал Градовский. «Правда, очень древний». Я посмотрел на Петра Карловича и сделал выражение лица добрее, поощряя его продолжить. Вот что он понимал на 5 с плюсом, так это такие вот моменты, когда можно попытаться отыграться за неудачи в разведке, блеснув другими талантами. «Просто колдуны довольно часто используют в своих ритуалах звездный узор. В предсказаниях он тоже часто используется, поэтому мне это знакомо. Правда, в те времена рисунок был намного проще. Видишь, какой он примитивный». Не знаю, насколько он был простым или сложным. Как по мне, он выглядел достаточно замысловатым. Однако суть я понял. Узор был нанесен со смыслом. И это лишний раз подтверждало, что Дамир Золотарев нашел это подземелье и удачно использовал под собственные нужды. «Макс, ты что на стену уставился?» — отвлек меня от разговора с Петром Карловичем Княжич. «Да так, узор разглядываю». «Я думал, ты там призрака увидел», — хохотнул он и хлопнул меня по плечу. Если бы он знал, каким взглядом посмотрел сейчас на него Градовский. Вскоре разноцветный коридор привел нас в небольшой зал, который также был весь разукрашен. Хотя мой помощник и называл узор примитивным, я вот так не считал. Выглядело это впечатляюще, особенно если учесть, что каким-то чудесным образом сохранилась яркость красок. «Призраки прямо за этой каменной дверью, Максим!» — поспешно сообщил Градовский и подлетел к тому месту, где узор сходился в стилизованный крест. «Дверь? Надо же!» Она была так интересно скрыта рисунком, что с первого взгляда и не увидишь. Ее выдавала лишь рунная ловушка, переливающаяся разными цветами. «Ну, смотрите-ка, еще одна!» — воскликнула Лазарева, которая, в отличие от меня, увидела дверь гораздо раньше. «Ну, с этой будет проще. Такое плетение мне нравится распутывать». Полина, напевая себе под нос какую-то песенку, занялась ловушкой. Нарышкин смотрел за ее работой, а я сделал вид, что изучаю узор и медленно отошел в начало зала. Тем временем Петр Карлович летел рядом и рассказывал мне про нюансы рисунка. «Вот видишь желтый изгиб, Максим. Это означает, что один из обрядов, которые здесь проводили...» «Градовский, заткнись!» — прошипел я, как только мы отошли достаточно далеко, чтобы мой шепот было не слышно. «Лучше иди поговори с призраками». «Уже пробовал, но они со мной почему-то не разговаривают», — обиженным голосом сообщил он. «Делают вид, что вообще меня не замечают. Жду не дождусь, когда ты с ними расправишься». «Вообще-то, довольно странно. Насколько я знаю призраков, они как раз очень любят потрепать языком. Тем более, когда появился новый знакомый, у них рот должен был не закрываться. Странно, что они вообще торчат в той комнате, а не преследуют Петра Карловича по пятам». «Может быть, это какой-то особый вид призраков?» — предположил Дорин. «В особенном месте особенные призраки, охранные». «И поэтому неразговорчивые?» — спросил я. В этот момент я услышал радостные возгласы Лазарева и Лёшки, которые означали, что с ловушкой она справилась. Эта дверь оказалась чуть легче, чем первая, однако сдвинуть с места нам все равно получилось ее лишь после того, как мы навалились на нее все втроём. Разве что проем в этот раз был пошире. Мы с княжичем вновь попросили Полину подождать нас в зале, пока мы не осмотримся, что к чему. Однако на этот раз она начала возмущаться. Ей почему-то показалось, что ее превращают в чемодан без ручки, с которым ходить неудобно, а бросить жалко. Но с Лазаревой часто такое бывает. Сбредет какая-нибудь хреновина в голову. Это же не значит, что нужно выполнять ее причуды и рисковать понапрасну. Пришлось пригрозить, что если начнет капризничать, то в следующий раз сама будет свои ключи по подземельям собирать. Моему удивлению, помогло. Осталось. А вот мы с Нарышкиным осторожно вошли внутрь, и я получил ответ, по крайней мере, на один свой вопрос. Увидел, почему призраки не могут выйти из этой комнаты. Они были прикованы светящейся цепью к гробнице, которая стояла прямо в центре совсем небольшого зала. Кроме того, как и говорил Градовский, на призраках были надеты доспехи, которые также светились ярким синим светом. При виде нас призраки засуетились и рванули в нашу сторону, размахивая длинными мечами. Комната наполнилась мощным эхом, которое издавали доспехи. Выглядело все это довольно угрожающе, вот только длина цепей не позволила им дотянуться до нас, и они остановились на середине дистанции. Кто-то позаботился, чтобы они не удрали отсюда, а вместе с тем никого не подпустили к гробнице. Два в одном, так сказать. «Макс, ты это видишь? Пустые призрачные доспехи!» — воскликнул Лёшка. «Как ты думаешь, их можно уничтожить?» «Как это пустые?» «Ах, ну да. Призраков же он не видит». «Они не пустые!» — крикнул я ему в ответ. И даже обрадовался, что наконец-то испытаю стирание, которое уже давным-давно хотел испробовать, да все как-то не подворачивалось удобного случая. Вжух! Дзинь-динь-дон-дзинь-бам-динь! Призраков не стало. От них остались только светящиеся доспехи, цепи и оружие, которые со звоном осыпались на каменный пол. Что и говорить, эффектно выглядело. Прямо-таки супер-пупер! Пораженный увиденным, Градовский так и замер в паре шагов от меня, а его зеленое пламя то и дело меняло цвета. То становилось синим, то оранжевым, то вновь зеленым. Волновался, наверное. Видимо, до этого момента он все-таки сомневался, что я так просто могу его развеять. Да что там? Я и сам первый раз увидел, как это происходит на самом деле. «Макс, там что, кто-то внутри был? Призраки, что ли?» — удивился Нарышкин. «Вот это да! Как призраки могут носить доспехи, я понять не могу. Ты их убил, получается?» «Не совсем», — ответил я, глядя, как свет на металле потихоньку меркнет. «Я их просто развеял». «Опять я все самое интересное пропустила», — услышал я за своей спиной голос Полины. «Доспехи какие-то разбросали. Чего это они у вас светятся?» «Волшебные были, пока Макс их не уронил», — пояснил княжич. «Летали тут повсюду, а теперь вот поломались». «А, понятно», — сказала она и подошла поближе к нам. «Первый раз вижу, чтобы доспехи были прикованы к гробнице». «Хозяин, я правда не думал, что те две каменные дуры могут ожить!» — заорал вдруг Градовский так, что я аж вздрогнул. «Честное дворянское слово!» «Кому это ты кулаком грозишься?» — спросил Лёшка, и его улыбка вдруг стала немного напряженной. «Здесь еще кто-то есть?» «Да нет, это я так. Руку что-то свело после заклинания, решил размять немного», — сказал я. Затем подмигнул ему и покосился в сторону Полины. Он открыл было рот, чтобы что-то спросить, и тут же закрыл его ладонью. Затем вытаращил на меня глаза и начал осматриваться по сторонам. Наконец-то он вспомнил, что Ибрагим готовил мне помощника, и я вполне мог взять его с собой. «Пётр Карлович Градовский?» — шепотом спросил он, и мне оставалось лишь кивнуть в ответ. Лазарева тем временем уже вовсю исследовала саркофаг, который был точной копией тех, в которых мы раньше добыли первые два ключа. Теперь я был уверен, что все пойдет как нужно. Вскоре я услышал характерный щелчок, затем еще один, и дальше ожидал радостного вопля Полины, которая сообщит, что добыла последний ключ, но вот его как раз не последовало. Вместо этого раздался звук скребущихся друг от друга камней, а следом за этим крышка гробницы начала трескаться. Спустя пару минут это уже была не сплошная каменная плита, а сотня кубиков, из которых сложилась странная картинка. В самом центре был какой-то амулет. Его изображение было разделено на три части, под каждой из которых была какая-то надпись, и пусто — место для кубика. Все остальные кубики были либо пустыми, либо с какими-то изображениями, выбитыми в камне. Понятия не имею, какой они могли нести смысл. Заяц, огонь, круг — это, по-моему, снежинка. Здесь было все что угодно. «Дело ясное, что дело темное», — сказал я, глядя на всю эту картину. «Лично мне пока из всего этого понятно, что в центре, скорее всего, атрибут распада», — предположил княжич. «Правда, я не очень в курсе, как он должен выглядеть». «Это он и есть», — задумчиво произнесла Полина и склонилась над каменной плитой. «Что там за текст? Мелкий совсем, ни черта не разобрать». Я подтащил поближе светящийся огонек и сделал его ярче. Если взглянуть на эту картину со стороны, то можно было подумать, что над гробницей вдруг взошло маленькое солнышко. Лазарева вытащила из кармана мобильник, снова склонилась над каменной плитой и сделала несколько фотографий надписей. Затем посмотрела фотографии, приблизила, сделала еще одну попытку и, наконец, объявила. «Ага. Но текст я прочитала. Слушайте, что написано под изображениями амулета. Одного не знаю, другого не вижу, третьего не помню», — сказала она и посмотрела на нас с видом победителя. «Здесь зашифрована какая-то загадка. Каждое выражение обозначает какое-то слово. Нужно найти кубик с ним и вставить в пустое место под изображением амулета. Я думаю, тогда мы доберемся до третьего ключа». «Всего-то», — хмыкнул Нарышкин и полез в карман за телефоном. «Если ты собрался искать отгадку в интернете, то не трать время», — усмехнулась Полина и показала ему свой мобильник. «Ты забыл, что связь со внешним миром пропала еще на подъезде сюда? А ты хочешь найти ее внутри, в подземелье?» «Точно», — вздохнул Лёшка. «Вылетело из головы». «Тогда у нас два варианта — либо включать мозги, либо действовать методом перебора вариантов», — сказал я. «Ну-ка, прочти еще раз эту загадку». «Одного не знаю, другого не вижу, третьего не помню», — вновь прочитала Лазарева, только теперь с выражением. Помолчали, подумали. Судя по тишине, в комнате вариантов было немного. Точнее говоря, ни одного. «Мне кажется, методом перебора дело пойдет быстрее», — вздохнул княжич и посмотрел на плиту. «Правда, я даже представить не могу, сколько это может занять у нас времени. Сутки? Двое?» «Нет, Лёш, этот вариант отпадает сразу», — покачала головой Полина и нахмурилась. «С чего ты взял, что это все не уничтожится после первой же неудачной попытки? Я думаю, если Золотарёв предполагал, что кто-то придет сюда за ключом, значит, это кто-то наверняка должен был знать ответ на эту загадку. Сейчас одним неверным шагом мы можем запросто все испортить». «Если так, то можно по-другому», — не сдавался Нарышкин. «Для начала нужно все-таки попробовать найти ответ в сети. Поэтому предлагаю сделать вот что. Выходим отсюда, возвращаемся до середины пути, ищем, и потом снова приходим сюда. Как вам такое решение? Лучше, чем просто сидеть и смотреть на плиту». «Лёха, не суетись. Может быть, Полина сейчас что-то вспомнит», — сказал я и с надеждой посмотрел на девушку. «Ничего не приходит в голову?» «Нет, ничего такого», — пожала плечами Полина. «Хотя в теории я могла бы увидеть что-то подобное в каких-нибудь родовых архивах или еще где-то. Но вроде бы нет, ничего такого не было». «Ты уже 100 лет занимаешься этим атрибутом распада. И что-то до сих пор ничего такого тебе не попадалось», — сказал я. 100 лет? Макс, по-твоему, я так хреново выгляжу?» — усмехнулась она. «К тому же до этого момента я просто могла не обратить внимания на что-то подобное. Я ведь искала ответ, где могут лежать ключи, а не разгадывала загадки». «Что-то мне не очень хочется бросать все вот так после того, как мы уже все сделали и добрались до самого главного», — недовольно сказал Нарышкин и начал осматриваться вокруг. «Где-то должна быть отгадка». «Максим», — услышал я за своей спиной голос Градовского, — «я знаю эту загадку». У меня от неожиданности как-то сам по себе открылся рот. Лишь каким-то чудом я успел сдержаться, чтобы не спросить у Петра Карловича, какого чёрта он до сих пор не сказал мне об этом? И почему я еще не знаю загадку? «Макс, тебе что, плохо?» — с спросила Полина, заметив мою странную реакцию на слова призрака. «Мне кажется, ты побледнел. Что случилось?» «По-моему, меня только что осенило. Когда-то давно я слышал эту загадку», — поделился я радостью с друзьями и посмотрел на Градовского, который вновь выглядел радостным и довольным. «Да ладно», — прошептала Лазарева и убрала волосы со своего лица. «Ну ты прямо сегодня суперзвезда, Темников. Давай-ка попробуем. Начинай». Я повторил отгадки за Петром Карловичем, и вышло так, что одного не знаю — это смерть, другого не вижу — это возраст, третьего не помню — это рождение. «А что, очень может быть», — сказал княжич и посмотрел на Полину. «Вроде бы вполне гладенько выходит. По такой логике получается три периода жизни человека. Вполне себе символично, что скажешь?» «Да, мне нравится», — кивнула она. «Звучит достаточно логично. По крайней мере, эту версию легко проверить. Если она правильная, то значит, где-то на плите есть кубики с такими же изображениями. Так что предлагаю заняться поисками». Первой нашли смерть. Это было сделать легче всего. Трудно было заподозрить сгорбленную фигуру с косой в каком-нибудь еще значении. Однако эта находка вызвала бурю радости, означавшую, что, скорее всего, мы на верном пути, и моя отгадка правильная. Последние сомнения отпали после того, как Лёшка отыскал младенца. А вот с картинкой, символизирующей возраст, у нас возникли трудности. Мы нашли сразу три более-менее подходящих по смыслу. На одной был изображен старик, на второй — старуха, а на третьей... В общем, мы решили, что на третьей был костыль. Ну или что-то типа того. Одним словом, какая-то штука, очень на него похожая. Кстати говоря, именно этот кубик мы первым и отмели, как самый ненадежный. Он больше годился для обозначения какой-нибудь болезни, а не возраста. Оставались старик со старухой. Большинством голосов победил старик. За него проголосовали мы с Нарышкиным, решив, что старуха — это скорее про ведьму, а не про возраст. Полина немного упиралась, но потом все же согласилась, что, скорее всего, наша версия верная. На ней мы и остановились. После жарких споров в зале наступила тишина. Она была настолько оглушительной, что даже в ушах звенело, и слышно было, как еле-еле гудит светящийся огонек. Лазарева держала в руке три каменных кубка и смотрела на каменную плиту с таким видом, как будто собиралась взять ее в плен. «Ну что смотришь? Начинай!» — подбодрил я ее. «Все, что могли, мы точно сделали». «Да, Полина, давай!» — подмигнул ей Нарышкин. «Если не получится, я рядом. Подхвачу, когда будешь падать в обморок от расстройства». Лазарева бросила на него мрачный взгляд и вставила первый кубик. Щелк. Ничего не произошло. В дело пошел второй кубик. Щелк. Третий кубик. Щелк. В этот момент мы на мгновение замерли. Кубики с изображением амулета вдруг сомкнулись друг с другом, а затем перевернулись тыльной стороной. На ней было написано лишь одно слово — «Грот». Глава 15. «Старый грот», — прошептала Лазарева, глядя на плиту. «Макс, ты понял, что она сказала?» — спросил у меня Лёшка, пока Полина витала в своих мыслях и, судя по взгляду, именно сейчас улетела от нас очень далеко. «Каждый ключ давал общую часть названия места, где лежит атрибут распада», — напомнил я ему. «И если сложить их вместе, то получается, что нужное место — старый грот», — закончил он за меня. «Именно», — кивнул я и положил девушке руку на плечо. «Полина, ты здесь?» «Угу», — кивнула она. «Ты знаешь, где находится это место?» «Понятия не имею, Макс», — вздохнула она. И в этот момент ее взгляд стал более осмысленным. «Знаешь, сколько может быть мест с таким названием? Но это уже мелочи. Отыскать нужное теперь будет делом техники. Для этого всего лишь нужно отбросить варианты, которые явно не годятся. Вот этим я и займусь в ближайшее время». «Ну, слава богу, можно идти», — радостно сказал Лёшка и потер ладонями. Как же я соскучился по своей тепленькой машинке! Дубарь просто жесть!» Он быстрым шагом потопал к выходу, я за ним, и тут мы услышали голос Лазаревой. «Мальчики, а куда это вы собрались, интересно знать?» — строго произнесла она, надевая на плечи свой громадный рюкзак-чемодан. «А шлемы кто будет тащить, по-вашему? Остальные железяки потухли, а шлемы до сих пор светятся. Я даже отсюда чувствую, что в их составе есть драконья сталь. Или вы решили, что я здесь брошу парочку отличных артефактов?» Мы с Нарышкиным мрачно переглянулись. Если честно, я думал, Полина на радостях не обратит на доспехи особого внимания. То, что они магические, это и так было понятно. Повесили же их как-то на призраков. Но вот был один нюанс. Тащиться обратно со шлемами в руках ни у меня, ни у него особого желания не было. У нас и без того рюкзаки были тяжелые, а тут еще железяки эти переть. «Каких отличных?» — попытался отделаться я. «Вон ржавые совсем. Куда ты их денешь?» «Темников, ну явно продавать никому не собираюсь. Если ты не заметил, то таких сейчас не носят. Просто вытащу из них все самое ценное. Вот драконью сталь, например. Она с каждым днем только дороже становится». «Ну сколько ее там будет? От силы грамм 10», — поддержал меня княжич. «Хочешь, когда приедем, я тебе закажу столько же. Специально для твоей мастерской. Какой-нибудь самой лучшей драконьей стали». «Меня и это вполне устроит», — сказала Полина. «Купить я себе и сама могу. Но зачем, если можно этого не делать? Кстати, я потом и за всем остальным сюда вернусь. Доспехи сами по себе не летают. Думаю, там тоже что-то найдется. Сейчас вы все равно так много не утащите. Парни, теряем время». «Я думаю, она права. Драконьей стали там может быть гораздо больше, чем предположил ваш друг», — задумчиво сказал Градовский, глядя на шлемы, но, поймав на себе мой мрачный взгляд, тут же поспешил добавить. «Но, разумеется, она не стоит того, чтобы нести такую тяжесть, Максим. Какая глупость!» Даже с виду было видно, что шлемы разные. Один был почти в полтора раза больше другого. Кому какой нести, решили быстро. «Камень, ножницы, бумага», — произнес Лёшка древнее ритуальное заклинание, которое выручало в таких случаях, и показал мне ладонь, что означало бумагу. Я выбрал камень. «Неудачник», — хохотнул Дориан. «Я ведь тебе говорил ножницы». «Отвали, ничего ты не говорил», — сказал я и поднял с пола шлем, который на деле оказался даже еще тяжелее, чем с виду. «Жаль, что я не могу вам ничем помочь, хозяин», — сообщил Петр Карлович, пытаясь придать голосу нужную горечь. «Я ведь призрак, и рук у меня нет». «Макс, скажи ему, что он урод, а не призрак», — посоветовал Мур. «Если он думает, что какая-то загадка смогла изменить наше мнение о нем в лучшую сторону, то это не так». «Блин, задолбали оба. Мне еще осталось Фрею разблокировать для полного счастья. Леха еще идет довольный, как слон. Понятное дело, его-то консервная банка по сравнению с моей щита и не весит ничего». Однако все это были еще цветочки. Можно сказать, что до лестницы я дошагал довольно бодро. Вот когда я начал подниматься вверх по высоким неудобным ступенькам, которые уходили куда-то в бесконечность, вот это уже было интересно. Сказать по правде, давненько мне не приходилось так выматываться. К тому моменту, когда мы прошли большую часть пути, я думал только об одном — чтобы случайно не выронить этот долбанный шлем, который в этом случае покатился обратно бы вниз. Спускаться за ним и вновь подниматься наверх — это уже был перебор. Тогда я уж точно выберу метод Нарышкина и займусь поиском драконьей стали для Лазаревой. Чёртов шлем! «Макс, ты там как?» — спросил Лёшка, когда, по моим расчетам, мы уже подбирались к выходу. «Пыхтишь, как паровоз. Если хочешь, можем сделать привал. У меня где-то был эликсир бодрости». «Очень смешно». Тем временем на улице нас ждал новый сюрприз. Дело было даже не в том, что пока мы были в гробнице, разыгрался настоящий ураган и лупил дождь с градом. Плюс ко всему начался магический шторм. Да еще какой! Разноцветных искр вокруг нас было так много, что от них рябило в глазах. Мы с Нарышкиным положили свои шлемы на землю и приходили в себя после тяжелого подъема. Кстати говоря, испытание было что надо. Теперь даже ураган вместе с магическим штормом производил на меня не такое уж и сильное впечатление. «Ого! Как вам погодка, парни?» — спросила Полина, пытаясь перекричать порывы ветра и закрываясь рукой от залетавших в наше убежище градин. «Вовремя мы выбрались. Может быть, переждем внутри? Вдруг ветер немного успокоится?» «Или наоборот, еще больше усилится!» — крикнул княжич. «Нет уж, давайте пробиваться к машине. Чем быстрее мы свалим отсюда, тем лучше. У меня вообще на магические штормы аллергия. Вон, Макс знает, я их с первого курса не люблю. А чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность, что рано или поздно искажение где-нибудь появится. Тем более в таком месте, где магической энергии столько». Что есть, то есть. В отличие от меня, при слове «искажение», у Лёшки сразу настроение портилось и начиналось изжога. Кстати, насчет места он тоже был абсолютно прав. Честно говоря, я даже немного удивлен, что до сих пор не вижу какого-нибудь искажения где-то поблизости. Лешья гора была не очень крутой. Да и спускаться было намного легче, чем подниматься. Однако сильный ветер очень мешал. Плюс ко всему еще дождь с градом. Ноги то и дело скользили, мы частенько падали. А Полина даже однажды устроила себе экстра-спуск и проехалась на заднице метров 10. Хорошо еще, что в конце концов зацепилась своим большущим рюкзаком за дерево и не покатилась в самый низ. Шлемы в руках заслуживали отдельного разговора. Мы проделали только половину пути, а они уже напоминали два куска грязи вперемешку с травой, внутри которых что-то светилось. Здесь и грязюка была какая-то особенная, дождь ее практически не смывал. Не шлемы, а какие-то проклятые артефакты, честное слово. «Ребята, смотрите, вон там искажение!» — крикнула Лазарева, которая шла шагах в 20 впереди нас. Мы со своей тяжелой ношей порядком отстали. «Так я и думал, что этим все закончится!» — простонал Нарышкин и сплюнул. «Только не говори, что мы туда обязательно должны переться!» «По-твоему, пусть себе стоит, пока из него не выберутся твари во главе с проклятием и не расползутся по округе?» — спросил я, и в ответ услышал еще один жалобный стон от княжича. «И колдуны приехали. Я вижу несколько машин с фургоном», — продолжала делиться новостями Полина. «Какого черта они приперлись? Мы же договорились», — занервничал я, ускоряя шаг. «Вы же договорились на ночь. А сейчас уже день давным-давно», — пыхтел позади меня Лёшка. «Вот они и приехали. Готовятся, наверное, будут». В этот момент мы догнали Лазареву и посмотрели на раскинувшуюся перед нами картину. Дело было вот как. Наша машина по-прежнему стояла на своем месте. Только сейчас она почему-то казалась ближе. Совсем немного не доезжая до своей вчерашней стоянки, замерло несколько машин колдунов с тем самым фургоном для животных. Ну а на месте их прошлой стоянки возвышалось искажение. «По-моему, они собираются войти внутрь», — сказала Полина, глядя на людей, которые стояли неподалеку от искажения, и, судя по всему, что-то обсуждали. Сегодня колдунов было на одного меньше, чем вчера. 7 человек. Видимо, раненого жрецом смерти они с собой не взяли и оставили на лечение в Липином бару. «Ну и пусть себе идут», — прорычал Нарышкин. «Вот и решился вопрос сам собой. Нам туда, значит, идти не обязательно. Я думаю, 7 колдунов как-нибудь справятся». «А если не справятся?» — спросил я. «Вот тогда и будем». Лёшка так и не успел договорить, что мы будем делать, если колдуны не справятся, так как случилось вот что. Искажение в один момент увеличилось в размерах почти в 2 раза и начало затягивать в себя все, что было рядом с ним. Прямо на наших глазах в него друг за другом залетели колдуны, следом за этим внутри оказался фургон, а затем искажение вспыхнуло и вновь уменьшилось в размерах. «Офигеть просто!» — выдохнула Лазарева с ужасом. «Оно пожирало людей!» «И пони!» — крикнул княжич. «И котов с собаками!» «Вот сволочь!» — согласился я. На этом процесс остановился. Людьми и фургоном оно ограничилось, и ничего нового в себя не засасывало, но этого было вполне достаточно, чтобы я уже шагал в его направлении. Зараза такая! Вскоре меня догнал Лёшка, а, судя по быстрым, хлюпающим шагам, где-то рядом была и Полина. «Если она собралась идти с нами, то сразу нет!» — не оборачиваясь, крикнул я, шагая так быстро, насколько мог. «Так нечестно! Что я буду здесь делать?» — крикнула она. «Сидеть в машине и охранять свои долбаные шлемы!» — сказал я, даже забыв, что все это время несу его и даже уже совсем не обращаю внимания на его вес. «Отличная мысль!» — нервно хохотнул Нарышкин. «Хоть что-то хорошее за последние несколько минут. У меня скоро руки отвалятся их тащить». Тем временем искажение было все ближе и ближе. Еще немного, и придет наш черед залетать внутрь. Ветер не унимался, а град лупил с еще большей силой. Я промок почти насквозь, однако холода в данный момент я не чувствовал. Меня трясло скорее от злости, а не от того, что я замерз. Мы с княжичем сбросили с себя рюкзаки. Я повесил на нас защитные ауры. Оставалось только приготовить энергетические мечи и вперед. «Ни пуха, ни пера, парни», — пожелала нам Лазарева, рядом с которой висел Градовский. «Как бы я сейчас хотел оказаться там, рядом с тобой, Максим», — напыщенно сказал он, как будто я отправлялся на последнюю битву в своей жизни. «Жду со щитом». «Вот засранец», — возмутился Дориан. В искажение мы вошли почти одновременно и сразу же увидели перед собой фургон, из которого доносились крики животных. За несколько минут их никто не прикончил. Для начала уже неплохо. Теперь можно и осмотреться. После темного ураганного дня, который выдался в нашем мире, здесь было светло, тепло и никакого града с дождем. Наоборот, повсюду вокруг был песок, а вместо Лешьей горы — нечто похожее на разрушенную пирамиду. Она была совсем рядом, и в этот момент отряд колдунов как раз заходил туда. Точнее, забегал. Мне кажется, они за кем-то гнались. «Вон они, Лёха! Давай за ними!» — крикнул я, и мы побежали вперед. Как быстро иногда все меняется. Только что мы еле шли по грязи с рюкзаками за спинами и тяжеленными шлемами в руках. А теперь вот бежим, увязая ногами в песке. Ну и что из этого лучше? «Я думаю, что тогда была фигня, что это фигня», — помог с ответом Дориан. «Или у тебя на этот счет другое мнение?» «Блин, Мор, отвали! Нашел время разговаривать!» Хотя на самом деле этот вариант, наверное, мне нравился чуть больше. Здесь, по крайней мере, не лупил град в лицо. «Макс, подожди! Дай я куртку сниму!» — попросил меня запыхавшийся Лёшка. «Что-то здесь жарко, как в Африке!» Мы сняли с себя куртки и побежали дальше. Тяжелые ботинки тоже не особо помогали. Но это лучше, чем босиком бегать. Тем более по раскаленному песку. В тот момент, когда до пирамиды оставалось метров 30, из нее вдруг показался один из колдунов, а следом за ним парочка тварей, очень похожих на скорпионов. Только эти были побольше, каждый размером с легковой автомобиль. С огромными хвостами, на концах которых вместо жал болтались жуткие головы со скаленными пастями. Колдун пятился спиной, отбиваясь от твари энергетическим мечом. А они пытались то достать его своими клешнями, то укусить. Какое-то время у него получалось, пока один из скорпионов резким маневром не обошел его и не оказался за спиной колдуна. Ударом клешни в спину он сбил его с ног, и в этот момент мы с Нарышкиным одновременно шарахнули по ним нашими заклинаниями. Впервые за все время я попробовал заморозить сразу несколько целей, ударив по ним ледяными стрелами и одновременно с этим могильным связыванием. Чтобы прикончить скорпионов, моих навыков в криомантии было явно маловато, а тратить в самом начале магическую энергию на что-то посерьезнее у меня не было никакого желания. Кто знает, что нас ждет впереди. Тем более, что сейчас я уже черпал энергию из резерва. Так и вышло. Убить твари у меня не вышло, однако вполне получилось их заморозить. Этого хватило, чтобы заклинание княжича, которое было очень похоже на мою стрелу тьмы, разбила одного из скорпионов в клочья. Со вторым покончил колдун, который не стал разбираться, откуда пришла помощь, и сначала одним ударом срубил второму скорпиону ноги, а затем вскочил и отрубил ему хвост. Лишь после этого он обернулся, чтобы посмотреть на нас. «Максим, мы видели вашу машину», — сказал он, «хотя думали, что сегодня наша очередь заниматься здесь кое-какими делами». «Добрый день, Альберт Денисович», — ответил я, глядя на отрубленные лапы скорпиона, которые почему-то шевелились. Мы как раз собирались уезжать, когда увидели вашу делегацию. Потом заметили, как вас засосало в искажение, и решили заглянуть на огонек. По-моему, мы оказались